Маше казалось, что она не идет, а парит над землей на размашистых крыльях. Вокруг одно лишь счастье. Рядом, под ручку с ней, летело воплощение ее внутренних мечтаний, томительных ожиданий и снов. Буквально 5 минут назад, после отработанной смены в магазине, моральных сил не оставалось даже на «до свидания» для сменщиц. Монотонный каторжный труд, к которому девушка еще не успела привыкнуть, поскольку устроилась временно, выматывал гуманитария до предела. Но выбор невелик. На неполный рабочий день с ее учебой мало где возьмут. Папа в свое время, правда, предлагал нормальную должность, но она сказала, что пока аспирантуру не закончит, ни о каких серьезных вакансиях не может быть и речи, иначе нагрузка не даст доучиться. Она ведь привыкла к качественному подходу. И статусный отец дочку поддержал, хоть и со скрипом. Погруженная в мысли, что пора поискать что-нибудь менее убийственное для творческой натуры, Маша внезапно наткнулась на улыбающееся препятствие. И мир вмиг просветлел. Несколько секунд после судьбоносной встречи девушка непонимающе хлопала длинными ресницами. Затем Алексей решил, что чувствительная подруга собирается его задушить. Настолько плотными были объятия. У него розы темно-алые, а внутри у него весьма запоздалые. А внутри у него льется дождь и радуга. Я бы все отдала за минуту в его ласковых руках. За минуту в его ласковых руках. За минуту в его ласковых руках. Наконец, напряжение слегка ослабело, и настало время выражать душевные сентенции. «Ты даже не представляешь, как тянулись эти 10 лет!» Смущенная нескромностью проявленных эмоций, оправдывалась Маша. «Если бы ты не появился в ближайшее время, я не знаю!» Алексей погладил подругу по черным, как смоль, волосам и спокойно сказал: «Я стараюсь не давать обещаний, если не способен их выполнить». И парочка полетела в сторону родного девичьего дома. По дороге Мария позвонила, скорее всего, кому-то из начальства и сообщила, что на работу завтра не выйдет. Потом спутники обсудили текущую культурную программу. Время 8:30, море вариантов. Ожившая Маша сначала предложила пойти в кино, затем обязательно и без возражений вернуться к ней. Родители поехали в загородный дом, поэтому никто мешать не будет. Да ей надоело уже мучиться в догадках о своем молодом человеке. Она полагала, что сумеет поставить точку в расследовании. Наскоро переодевшись и почистив перышки, радужная и цветущая подруга в сопровождении кавалера двинулась развлекаться. Культурные мероприятия описывать автор не станет, все обыденно. Хотя для Алексея многое и было в диковинку. Итак, долго ли, коротко ли, наша пара вновь оказалась в известной вам квартире. Зайдя в отчий дом, Маша демонстративно закрыла дверь на все замки и с улыбкой сказала: «Давай я тебе свой фотоальбом покажу». И потащила Алексея в комнату. Просмотр фотографий несколько затянулся. Мужское внимание искренне требовало подробностей изображенных эпизодов и в конце концов вынудило хозяйку отложить лишнюю процедуру. Причина тривиальная, давай позже посмотрим. В общем, окруженный нежной женской пеленой и зажатый обстоятельствами со всех сторон, Алексей оказался на грани принятия решения. Маша, глядя в глаза своему парню, вдруг прильнула губами к мужским и, милый сердцу человек, мягко отстранился. «Подумай, пожалуйста, что ты хочешь сейчас сделать?» – тихонько вымолвил Алексей. Девушка смущенно потупила взор. И спустя: «Я дура, да? У тебя, наверное, кто-то есть?» «Нет», – У меня нет осознанного опыта взаимодействия на подобном уровне. Мужская улыбка озарила огорченную подругу. Почему? – удивилась Маша. У тебя какие-то проблемы? Да вроде нет. Во всяком случае, мне о них неизвестно. Маша некоторое время изумленно вглядывалась в лицо собеседнику в поисках подвоха или еще чего-то. Интрига? Как интересно, прозвучало женское любопытство. Преподавательская жилка наметила курс и определила тактику. Затем учительница задорно подмигнула и решила преподать урок, начиная с самых азов. Она и сама-то имела лишь один скромный опыт, и тот плачевный. Хорошо. Я объясню тебе принципы взаимодействия, если ты не против. Я не могу тебе отказать. Только это может быть опасно. Ведь синхронизация... Девушка не дала договорить любимому ученику и немедленно приступила к практическим занятиям. Истосковавшаяся по нормальным здоровым отношениям, коих в наш век катастрофически мало, потому как все друг друга обманывают и прочее, женское начало мгновенно кинулось в пропасть, объединив себя с мужским в единый контур. Нежный страстный поцелуй сразу же отправил Алексея в неизведанную волшебную страну, а затем плавно перетек в иное русло и постепенно достиг горизонта. Опустим подробности. Через 20 минут Алексей тщательно осматривал и исследовал бездыханное тело девушки. Предупреждал ведь. Маша со счастливым выражением на лице была похожа на застывшее произведение величайшего мастера. Как живая, только мертвая. И ничего уже не исправить. У нее оказалось слабое сердце и не выдержало потока энергии. Вернее, сердце вполне обычное, но у оператора не получилось проконтролировать волну цунами, и мощнейший экстаз сжег прекрасное создание. Я ошибся. Мария не предназначена для... Оператор четко понимал, что вмешался в критические процессы, и последствия просчитать теперь будет невозможно. Либо неминуемая компенсация, либо... Пока не стоит усугублять и без того сложную ситуацию. Может, все в рамках сценария. Ведь высший план до сих пор не синхронизирован с текущим уровнем. Приходится самостоятельно достигать. Отсюда и системные погрешности. В скоростном темпо-ритме Алексей покинул место происшествия и побежал домой. Долетев на сломанных крыльях до родной базы, несостоявшийся ухажер некоторое время сидел на диване, опустив голову вниз. Перед глазами постоянно всплывал накрепко запечатленный в личных архивах неестественно улыбающийся образ подруги. Смерть не из худших, внутренне прокомментировал неудачник. Он неторопливо разделся, лег на спину и тут же провалился в забытье. Первый раз за все сознательное существование. Спи спокойно.